«Гость» на радио ВК. Добрый день. В эфире рубрика «Гость» на радио ВК. В студии ведущий Даниил Рад. И я представляю нашего сегодняшнего гостя, генерального директора холдинга «Юнит Медиа» Игоря Александровича Юсьму. Здравствуйте, Игорь Александрович. Здравствуйте. Игорь Александрович, вы по образованию врач. Насколько я знаю, врач-патологоанатом. Да, это так. Своего первого клиента, я не знаю, пациента, помните свой первый надрез? Застал врасплох, правда. Ты говорил, что неожиданные будут вопросы. Но, конечно, не помню. Я помню своего первого клиента, который на анатомии у нас был препаровальный, так сказать, объект для препарования. Тогда нас послали в ванну из формалина доставать тело усопшего и после этого ввести на кафедру анатомии, перегружать его на специальный стол, где все студенты, сгрудившись, отрезали кусочки плоти. Не знаю уж, насколько это интересно слушателю, но этот момент я запомнил, да. Запах формалина, он въелся на всю оставшуюся жизнь. А как вы вообще пришли к своей профессии? Потому что многие хотят, наверное, стать хирургами, там, нейропатологами, и вдруг патологоанатом. Неужели вот с детства хотелось там вскрывать, копаться во всем этом? Нет, конечно, но... Когда ты 6 лет учишься в медицинском институте, и в какой-то момент перед тобой стоит задача такая выбрать себе профессию, то руководствуешься какими-то сиюминутными моментами, как-то быть распределенным, например, в какую-нибудь деревню, работать участковым педиатром. Я закончил педиатрический факультет нашей медицинской академии. И каждый, собственно, профессию выбирает из вот каких-то таких моментов. К шестому курсу молодой врач абсолютно циничен, ему все равно резать за хирургическим столом, вскрывать ли там в секционной, какая разница. Важно, чтобы была работа, которая оплачивалась. К тому моменту у меня была семья, маленький ребенок. Семью нужно было кормить. И это надо помнить времена тотального дефицита. Поэтому никто не задумывался, чего там делать. И плюс ко всему, надо понимать, что все годы обучения в медицинском институте я еще параллельно работал музыкантом в ресторане, плюс в агитбригаде в медицинском институте. И надо сказать, что эта агитбригада в основном состояла из врачей-экспертов, судмедэкспертов. И выбор профессии в некотором смысле определялся и таким окружением. Хотелось оставаться в зоне... в окружении приятных, знакомых тебе людей. Я сейчас про живых говорю. Как-то так. А сейчас способны вспомнить там и при необходимости провести там, как это называется правильно, операцию, вскрытие? Слушай, эко тебе тянет все на эти какие-то вещи поразговаривать. Это как на велосипеде ездить. Все же до автоматизма доведено. Конечно, да. Вы сказали, что врачи – это достаточно циничные люди. Я тоже сталкивался, когда с врачами, обращал внимание, что мало того, что цинизм, какое-то достаточно специфическое чувство юмора. Вот какие-нибудь там любимые, может быть, анекдоты или какой-нибудь смешной случай из медицинской практики. Цинизм – это такая форма защитить свою психику от того, чем ты занимаешься. Ведь если так уж реально посмотреть на вещи, это же ужасно, когда ты... Я же ведь по специальности был еще и... К тому же, закончив педиатрический факультет, я приобрел специальность детский патологоанатом. Сами вслушайтесь в это словосочетание. Конечно, такой здоровый цинизм – это форма психологического какой-то защиты, потому что, по сути, ты работаешь в агрессивной среде, там, и психологической, и микробной. И, конечно же, цинизм во многом тебя спасает. Вот. А из, не знаю, из забавного? Да. Ну, когда я пришел работать в 20-ю больницу молодым врачом-ординатором, нас таких пришло туда 5 человек. И на фоне 5 штатных взрослых врачей за счет своего вот такого молодецкой удали мы там, конечно же, доминировали. И пропадали на работе, и поскольку наш морг 20-й больницы располагался на окраине 20-й больницы, граничащий с парком ДК 1 мая. Мы там за моргом установили мангал, в пятницу посылали гонца на рынок, он там покупал мясо, а, как вы понимаете, мы в мясе-то довольно неплохо разбираемся. Вот. Мясо мариновали, и там к вечеру у нас уже там... И все это около морга происходило? Ну, это за моргом, там такой, такая полупарковая зона. Да, это все в непосредственной близости к зданию вот этой патанатомии. И, например, какой-то родственник приезжал за усопшим и просил справку подписать о смерти, на что медсестры говорили: ну, сходите там за моргом, там это самое, врачи, ну, там, найдете. Ну, и человек, заходя за морг, видел мангал, шашлыки. Не спрашивал, откуда люди мясо? В белых халатах крутят шашлыки. Вот. И это, конечно, было очень забавно наблюдать за человеком, у которого, ну, там, в голове неизвестно, что, какие варианты у него были. Наверное, никаких вариантов не было, из чего мы там жарим их шашлыки. Это я сейчас понимаю, конечно, но надо понимать, что за годы обучения в институте вот это ты уже не обращаешь внимания на нюансы, на эти все. Ну, как-то так. Профессиональной деформации не происходило в какой-то момент? А что вы понимаете под словом? А очень многие там врачи или там, например, сотрудники спецслужб, они в какой-то момент начинают отстраняться от всего и смотреть на это как вот... Не, ну, на быт. Естественно, профессиональная деформация, она присутствует у всех врачей. Но другое дело, что она патологическая деформация или все-таки в рамках какой-то физиологической нормы. Ну, конечно, да. Вот я, мы сейчас говорили про цинизм врачебный. Он, по сути, вот элемент профессиональной такой деформации. А ваша супруга, она из медицинской среды или... Ну, как-то случайно. Какая из них, в частности? Первая, да. Первая супруга, она врач, хороший врач. И, ну, собственно, все остальные не были врачами, слава богу. Вообще существует мнение, что два человека одной профессии, из одной среды с трудом уживаются. Там актер с актрисой, там два журналиста, два медика. Вот, на ваш взгляд, как вообще? Я думаю, что нет, если ты встретил человека близкого по духу, ну какая разница? Если человек готов там слышать тебя, готов жить проблемами семейными, то разницы нет, из профессиональной среды или не из профессиональной. Главное, чтобы человек был хороший. Но все-таки вы в какой-то момент оставили врачебную практику, в вашей жизни появились медиа. Вот как это все произошло между врачом и все-таки медийным работником? На мой взгляд, это два полярных. Ну, видите, моя же жизнь отягощена наследственностью всякой, раз. Второе, я много в жизни разных дел попеределал. Я, учась в школе, одновременно учился в музыкальной школе. Одновременно мой старший брат был оркестрантом, играл на бас-гитаре. И в какой-то момент я приобщился и играл в его группе на барабанах. А надо понимать, что я это делал, учась в 7 классе школы и уже работал в коллективе достаточно серьезных музыкантов. Мама наша была швея, и у нас в доме была машинка Зингер, и она всегда там работала на ней. Как-то сначала на газетах научила строчить меня, потом я, уже будучи там музыкантом, шил первые чехлы на барабаны, и как-то так понеслось, стежок к стежку. В школе, помните, носили клёш. Вот. А школьная форма, она не предусматривала клёш, и я в какой-то момент решил ставить клинья такие. Ну, там, как у матросов. Ну, типа того, да. И вставив клинья, придя в школу, я так... Все были поражены такими прекрасными штанами, что сказали: «Игорь, и нам тоже вставь клинья». Ну, в результате полкласса ходило с этими в школьной форме со вставленными такими клиньями из другой ткани. Ну, конечно, учителя были в шоке от этой активности. Но, тем не менее, это было интересно. Ну, и дальше это понеслось, то, что я жил в Николаевке, и пол Николаевки у меня заказывали пошить брюки, поскольку это... были времена дефицита. Знаешь, такие времена были, когда в магазинах, например, только соль продавалась. В лучшем случае. Но, в лучшем не знаю. Вот. И, ну, это было востребовано, и я на этом, собственно, зарабатывал деньги. Потом этапы жизненного пути меня привели к тому, что я там даже что-то активно на продажу там шил и продавал. Ну, в общем, много было всяких историй. Например, когда пошло вот это кооперативное движение, разрешили открытие там частных каких-то предприятий, кооперативов тогда назывались, в 85-м году это все началось. Когда появились первые видеомагнитофоны, я открыл 2 видеосалона. И мы с моим приятелем, собственно, довольно эффективно в этом направлении действовали. Поэтому вот если говорить, откуда ты пришел в медиа, ну вот примерно оттуда. Потому что я, там, не знаю, к счастью или к сожалению, никогда не... Мне не было скучно. Всегда я что-то себе придумывал, какие-то мероприятия. Ну, жизнь всегда подкидывает какие-то штуки, ты должен реагировать на это как-то. Если ты увидел, что это может эффективно там как-то работать, продаваться, ну, дай попробую, может, получится. Однажды я был в гостях у своего брата, который живет в Санкт-Петербурге, и он мне говорит: слушай, у меня приятель... А, нужно понимать, что это начало 90-х годов. Ну, там, 92-й год. Он говорит: у меня приятель работает бухгалтером на Европе Плюс. Знаешь, такая радиостанция? Я говорю: не, не знаю. Он говорит: музыкальная радиостанция, вот то, о чем мы мечтали все время музыку слушать. Так вот, она открылась у нас. И он рассказывает, что они... в день зарабатывает столько денег, и называет мне сумму какую-то заоблачную. Ну, я так удивился, а он говорит: ну, слушай, так какая проблема тебе открыть Европу Плюс в Красноярске? Ну, и, собственно, с этого покатилось. Вот. Другое дело, что как сигнал подать в Красноярск, никто не знал. Ну и надо понимать, что я же ведь к тому моменту не был настоящим сварщиком-то. И не знал, собственно говоря, о радиовещании вообще ничего. Ровным счетом ничего. Я представляю, какой я был упырь для профессионального сообщества. Ну, представь, какой-то патологоанатом, да, пришел и начал тут делать радиостанцию. А делалось оно таким образом. Для того, чтобы звукоряд составить, еще же компьютеров не было. И не было сигнала на спутнике. Соответственно, мой вот этот изощренный ум нарисовал такую схему. Я поставил пост записи эфира в Москве. Ну, прям платил там человеку деньги. И он эфир просто писал банально на кассеты. Знаешь, такие вот с лентой помню, внутри. Помню. Вот. Потом посылочку упаковывал и с проводником отправлял, значит, в Красноярск. Как водится, там кассеты все эти были перемешаны, как попало. Там, знаешь, ставил он на них метки, не ставил там временные. Когда там выпьет, не ставил, да? У вас был самый долгий радиосигнал, который шел из Москвы, да? 4 дня. И мы через неделю транслировали сигнал. Это было очень забавно. И, конечно, но тем не менее, коль скоро ничего другого не было, станция пользовалась популярностью. Вот. Там, правда, ночной эфир иногда днем шел. Ну, в общем, такая порнография это конкретная была. Как я сейчас это понимаю, что это, конечно, был брак в эфире, но, тем не менее, вот такая история, наверное, если бы все сделали профессионально, наверное, таких ощущений бы не было, и истории бы не было. Но все было бы традиционно там. Ну да, вот они там подали сигнал, вот включили, как мы сейчас это делаем. Никто не додумался с кассетами возить. Удивительно. Вообще, когда приходят наши коллеги и рассказывают о 90-х годах, они с каким-то вот таким, знаете, горящими глазами, что там, да, все на коленке, но это было весело, интересно, забавно. А сейчас как-то больше становится в рутину, все наладилось, может быть, не так интересно. На ваш взгляд, изменилась красноярская журналистика, красноярские СМИ? Ну, конечно же, журналистика изменилась, время поменялось. Вот я, к слову, мы о предпринимательстве или о радио? Потому что... Два в одном. Если говорить о радио как бизнесе, то, конечно же, все очень сильно профессионализировалось. Уже таких, наверное, даже невозможно представить, чтобы кто-то там что-то на кассетах повез и какие-то... Ну, не знаю. Вряд ли это возможно сейчас. Вот. А, наверное, в других отраслях, там, не знаю, интернет, вот примером такому подходу является и вот ваша радиостанция. Вообще, надо сказать, что Олег Тихомиров, которого я, ну, бесконечно уважаю за то, что он делает, за то, что он, по сути, является новатором в отрасли. Он, конечно, делает проекты такие, как черт из табакерки, что называется. Некоторым образом опережая свое время. С одной стороны, это плохо, потому что рынка нету. С другой стороны, это настолько безумно интересно. Мы делаем рынок. Да, да. Ну, мы ровно так же с ним в 90-х годах начинали и делали рынок, потому что денег-то не было. И нужно было как-то... Но это было очень увлекательно. Очень увлекательно. И я-то, в общем-то, как сейчас понимаю, был достаточно активным и успешным предпринимателем. Но в то же самое время радио отнимало столько много времени, что я... просто забросил. Я понял в какой-то момент, что сидеть на двух стульях невозможно. И уже начал серьезно погружаться. Я понял, что нужно диверсифицировать, нужно открывать вторую станцию, нужно шире идти. Мы открыли газету, мы открыли... Первый газетный проект был у нас. Это «Шанс авто», который тоже для меня был интересным таким опытом. первая концепция, которая там лежала на поверхности, еще не было там поисковиков в интернете. И сейчас интернет может там, ну, решить вопросы поиска автомобиля, там, объявлений. Да? Но раньше это все на бумажном носителе, то есть фотообъявления. И для того, чтобы понять рынок и его как-то с ним работать, я каждые выходные там брал фотоаппарат, шел на рынок и общался, фотографировал, брал плату за объявление, на эти деньги, собственно, и выпускали газету. Но это такая серьезная прокачка самого себя, я имею в виду. Когда ты в непосредственной, в полях находишься, в непосредственной общении с клиентом, с аудиторией, и отклики, они бывают разные, когда тебе там без всякой застенчивости говорит, да что вы там какую-то бумагу, бумагоморательством занимаете, фигней занимаете. Несерьезно это говорят. Но, тем не менее, это все как-то превратилось в какое-то интересное дело. Мы ушли, да, от линии? Нет, нет, все нормально, все в порядке. А телевидение как появилось в жизни? Телевидение появилось, ну, ровно из этой концепции развития, ну, я понял в какой-то момент, что нужно вот стоять на одной ноге, это очень неустойчивая такая конструкция, поэтому начал подводить вот эти так называемые ноги, новые проекты. Это и газеты, и к тому моменту уже было две радиостанции. Это «Европа плюс», «Русская волна». Потом появилась сеть у «Русской волны». По Красноярскому краю у нас было 12 радиостанций во всех городах крупных Красноярского края, включая Норильск, Дудинку. Потом мы подали это все на «Спутник». Все это работало, ну и работает, собственно, и по сей день. А телевидение у нас появилось, и я очень болел музыкальным телевидением, и первое телевидение, которое мы запустили, это было MTV Красноярск. MTV только появилось в эфире в Москве. Они уже, впрочем, это было начало 2000-х годов, 2000-й, по-моему, или что-то в этом роде. И это здорово выстрелило, это было замечено, и мы так достаточно с драйвом работали с этим продуктом. Вот. Потом появилась идея узкоспециализированного канала. Это спортивный канал. И мы на второй частоте, которую мы получили, пролицензировали, мы запустили Евроспорт, если кто помнит. Но там история повторилась как с кассетами, потому что, к сожалению, Евроспорт висел на спутнике, который до нас не доходил, и мы там разные эксперименты, и даже у нас был такой момент, что продавали огромную антенну 7-метровую, можете себе представить, там в Шушинском. Там был телепорт, который, собственно, как-то не состоялся. И мы эту антенну сюда притащили, установили на здании. Это было просто монументальная конструкция, 7 метров в диаметре антенна, плюс вся вот эта часть, ну, как девятиэтажный дом. Вот, думаю, дураки были вообще. Столько денег потратили. Ну, неважно. Ну, и, в общем, тем не менее, нам не удалось принять сигнал. Он был такой нестабильный, исчезал, и единственное место, где мы его эффективно приняли, это был Томск. Мы, соответственно, там наладили запись уже на профессиональные носители программ Евроспорта. И через некоторое время строили сетку и в рамках сетки это и транслировали. А надо понимать, на тот момент еще вопросы там, территориальных каких-то запретов на трансляцию еще не было. Ну, дикий рынок. Вот чем интересен сегодня интернет, ровно этим. нерегламентированностью, делать чего хочешь. И это само по себе интересно, потому что это рождает какой-то продукт, отличный от традиционного. Ну, вообще, если говорить немножечко о журналистике, я обращаю внимание, что фактически нету в Красноярске серьезных новостных программ. Я объясню, почему. Новости не деланы, на мой взгляд, новости не делаются, не создаются журналистами, а происходит какое-то событие, которое просто комментируется. То есть никто не ведет ни расследования каких-то, не пытается предвосхитить, не роет информацию. Ждут официального заявления, там, пресс-релиза, после чего его комментируют. Вот. Как вы считаете? Ну, это примета времени. Конечно же, время очень сильно поменялось, и ответственность журналистики изменилась журналистика, да, очень сильно. Есть элементы самоцензуры. Понятно, что вот цензура как таковой, как мы ее понимаем, никто никому ничего не запрещает, но... Тем не менее, законы настолько жестко регламентируют деятельность журналиста, что сам журналист, дабы не подпадать под какие-то там статьи случайно, там, не залететь, он просто перестраховывается. Понятно, что плюс ко всему рынки рекламные, они достаточно узкие. И проводя расследование, так или иначе, ты там, наступаешь на интересы своих клиентов, которые отзывают бюджет и так далее, и так далее. Понятно, что с настоящей журналистикой это никак не должно. Это мешает настоящей журналистике. Вот. Но, тем не менее, мы пытаемся вырабатывать какой-то профессиональный подход к тому продукту, который мы делаем. И, кстати, это тоже по-своему является нишей. Ну, скажем, в середине 2000-х до 2010-х годов все увлеклись вот этим продакт-плейсментом, всякого рода джинсой, так называемый, лоббировали интересы рекламодателей. И это, конечно, в большой степени явилось тем моментом, который, по сути, погубило журналистику. Ну, а сейчас, если говорить о конкурентных каких-то там нишах, то само понятие журналистики – это как раз и есть сегодня ниша. Если ты способен делать профессионально свою работу, это, несомненно, будет... аудитория на это отреагирует. И вот сейчас, работая с новой концепцией Афонтова, мы видим, насколько аудитория реагирует на профессиональный подход, который демонстрирует сегодня новости Афонтова. В чем концепция Афонтова новая? Мы, знаете, хотим вернуть... Мы хотим вернуть Афонтова былую славу. Мы рассматриваем, работаем над концепцией Афонтова как над большим каналом. Игорь Александрович, мы сейчас с вами прервемся на небольшую паузу, и потом, вот, если можно, вы как раз расскажете о реформах, которые сейчас будут происходить на вашем канале. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике – и уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. На радио ВК. В эфире рубрика «Гость на радио ВК», в студии ведущий Даниил Рад и наш сегодняшний гость, владелец холдинга «Юнит Медиа» Игорь Александрович Юсьма. Игорь Александрович, мы с вами начали говорить о реформах, которые происходят на Афонтово. Какие-то новые продукты будут появляться, в чем-то вообще глобальные, будут изменения? Или это такие незаметные для простого зрителя штришки? Еще год назад мы приняли решение уходить в самостоятельное вещание, и все, что сегодня мы делаем, это делаем ради такой вот большой цели — вернуть позиции Афонтова, позиции большого городского канала. Первое, что мы сделали, это вернули утренний кофе, программу, утреннюю программу «Утренний кофе» с Афонтова. Мы посчитали, что возвращение старых добрых проектов, о которых знает город, должно принести успех. И, собственно, то, что мы сейчас видим, что утренний кофе с Афонтова буквально за 2 с лишним месяца стало популярным и обошло по рейтингам несколько наших утренних конкурентов, это говорит о том, что мы выбрали правильную, собственно, стратегию. Конечно, мы будем возвращать еще программы из забытого прошлого. Рубрика «Забытые имена». «Забытые имена». Вот. Ну и, конечно же, мы работаем над контентом самой станции, потому что время очень сильно поменялось, изменился темп. И уверен, то мы сможем быть интересными зрителями. Игорь Александрович, такой вопрос. Вам не кажется вообще, что региональные СМИ, они зачастую излишне страдают такой местечковостью? Ну, например, никто не анализирует, что сказал президент, отвечая на вопросы с прессы. Зато проходит сюжет о том, как снесли палатку. Для миллионного города, по-моему, все-таки выступление президента важнее. Не знаю, мне кажется, что местечковость — это как раз то преимущество локальных игроков, которые центральный канал не могут рассказать о ларьке, а мы можем. И проблема, там, я не знаю, красноярцев, проблема локальной жизни, она скорее интереснее часто, чем федеральные проблемы, которые поднимают центральные СМИ. Ну, как говорится, знаешь, своя рубашка ближе к телу. Поэтому меня больше интересует сосед, его там собака, которая по ночам лает, не дает спать, чем там какие-то проблемы в Зимбабве. Ну, условно, да? Поэтому, собственно, мы и строим свой успех, исходя из освещения, там, актуальности каких-то местных, освещения местных проблем и обсуждения этих проблем. Вот говоря о проблемах, нет ли впечатления, что новости, все программы, они такие, что называется, мимимишные, и никто не заостряет взгляды на серьезных проблемах? или если это идет обсуждение, то, что называется, из месяца в месяц, там, по платным парковкам, к примеру, не прошелся только совсем ленивый человек. Ну, вот мы сейчас с тобой одну минуту назад обсуждали о проблемах журналистики, что профессия деградирует и так далее. Ну да, это, конечно же, в этом есть проблема, как ты сказал, в мимишности. Понятно, что нужно обсуждать проблемы, и только после этого они начнут решаться. Ну а чем плохо тебе обсуждение платных парковок, если это, ну, реально, ну, создает проблемы местным людям? Мы еще не обсуждали не только парковки, проблемы малого бизнеса. Например, вот представь, начинается лето, а рестораны, например, летники не могут согласовать. То есть подают заявки, а заявки, например, им подтверждают под конец сезона. Вот зашибись, да? Поэтому вот эти моменты, вроде мелочь, а она настолько важна, потому что это же социум. Все хотят жить как в Европе. Почему у нас столики не ставят рядом с ресторанами? Почему там я не могу там посидеть, попить кофе на летней террасе? Да потому что, блин, нет разрешения на устройство этой летней террасы. Потому что чиновники на местах тормозят просто-напросто. Просто тормозят. К слову о том, что чиновник же должен взять на себя ответственность. Вовремя бумагу отгрузить. Там, ему занесли бумагу, он должен подписать. А эти бумаги скапливаются тоннами у них на столах. А в результате мы говорим об экономике и так далее. Или проблема, например... Вот знаешь, в центре Красноярска потоки потребителей, они ушли из центра, потому что не припарковаться, не знаю, сплошные госучреждения, там, где должны гулять люди, там, я не знаю, сидеть в кафе, там, платить за кофе, они вынуждены уходить на окраину, там, в какую-нибудь планету Красноярск. Я правильно называю? Да, да, да. Торговый центр планеты. И, ну, это же ненормально. Во всех европейских городах центр – это культурная часть жизни, где есть театры, где есть рестораны, кафе, там, я не знаю, маленькие магазинчики. А мы этого лишены, потому что у нас центр засилие, там, я не знаю, там, каких-то учреждений, каких-то, я не знаю, управ, судов, ну, сделайте на окраине эти суды, там, огромные парковки, чтобы люди могли приезжать, там, какие-то решать свои вопросы, а центр отдайте бизнесу, он будет платить налоги, создавать рабочие места, ну, примерно так. Поэтому мы говорим про парковки, а это немалая часть, ну, там, жизни человеческой, когда он может приехать и может припарковаться. А более того, ведь что случилось с этими парковками? Люди за свой собственный счет обустроили эти парковки, в какой-то момент и оказались лишены этих парковочных мест. Никто же не говорит о том, что им кто-то компенсировал эти расходы. Об этом нужно говорить. У вас никогда не было желания попробовать что-то изменить, уйти в политику? Нет, я предприниматель. Я работал, у меня был один год работы в администрации у Лебедя. И я понял, что машина, государственная машина настолько инертна, там все направлено на процесс, не на результат. Потому что достижение результата, ну, может быть, я скажу крамольные вещи, но тем не менее, это я так чувствую, что для административной вот этой махины достижение результата противопоказано, потому что за достижением результата следует постановка новой задачи, освоение каких-то новых тем, а это же ведь всегда тяжело. Проще перекладывать бумажки и изображать бурную деятельность, но при этом Результата-то нет. Отсюда вот вся эта волокита. Вы достаточно успешный человек. Как вы считаете, ваш успех – это результат вашей личной работы или у вас есть команда, Игорь Александрович? Конечно же, один в поле не воин, что называется. Команда – это прежде всего. Разные вызовы, разное время диктует новые требования к команде. Да, люди меняются, но команда, если она у тебя есть, если у тебя есть соратники, которые там спиной к спине там могут с тобой биться, потому что бизнес – это война, по сути. Бизнес – это война. Ты там можешь какую-то политкорректную там вести беседу, там, но в то же самое время ты все равно бьешься за бюджеты, за потребителя. И в этом смысле это, конечно, такая жесткая система, которая тебе не оставляет какого-то душевного, что ли, простора. Это всегда зона некомфортности. Всегда. Ты должен принимать решение, то ли это касается там решения в рынке, то ли это решение в коллективе. Ведь сегодня мы живем достаточно в напряженном режиме, где ты должен принимать непопулярные какие-то решения. Ну, там, условно... Сокращение заработной платы. Ну, да, даже не про это, а про... Все равно рулежка должна быть. Закрытие проектов, например. Вот представь, когда ты проекту отдаешь там десятилетие и вынужден его закрыть по причине нерентабельности. Потому что ты не видишь перспективы. Вот мы не так давно останавливали проект «Сфера влияния». Вот я абсолютно этот проект люблю и понимаю, что у этого проекта есть будущее, но в то же самое время первое, что в рынке пострадало, это деловые издания все. Вот. И, конечно, эмоциональные издержки здесь достаточно серьезные, и к этому нужно быть готовым. И часто команда, которая там в жирное время как-то показывала свою эффективность, в кризисные периоды она, оказывается, не может принимать решения жесткие. Поэтому команды приходится там чистить, менять людей и так далее. Какие качества будут являться определяющими для вхождения в вашу команду? Исключительно профессионализм. Человеческие могут никак не оказать влияния. Нет, вот представьте себе, вы лежите на хирургическом столе, да, под наркозом, а вокруг вас там какие-то специалисты, да. Для вас важны моральные качества специалиста, если он является там высокопрофессиональным, например, оператором, да, и готов вас спасти. Ну, да нет, конечно, профессионализм исключительно. Потому что сейчас время людей с высоким уровнем профессионализма. Сейчас про какие-то там суперморальные качества. У меня есть приятель, профессор, хирург, который на операции, кроет всех матом, например. Ну, это его такая стилистика. Карполит медицины. Ну, да. А он при этом является выдающимся оператором. Ну, знаете, мне как потенциальному больному все равно, какой он там матершинник, лишь бы дело хорошо делал. Про это разговор. Чтобы быстро реагировал на возникающие какие-то вызовы и устранял болезненные проявления. Бизнес сегодня находится в очень сложной ситуации, и только мастерство, я не знаю, хладнокровие могут привести приводить проекты к успеху. Говоря о начале вот деятельности, вы упомянули, что вы открыли кооператив в 85-м, там рассказывали про начало 90-х, и очень многие люди сталкивались при открытии своих дел вот в те годы с криминалом, с откровенным. Вам как-нибудь доставалось или успешно миновали? Его никто не миновал, этот период. Это был очень сложный период практически геноцида предпринимателей. Слава богу, что, вот, например, в Красноярске силовые структуры справились с этой историей. Там можно спорить, правильно ли это все делалось, по закону ли или нет, но факт остается фактом. Сегодня Красноярский край – один из самых декриминализированных территорий. И это не в последнюю очередь благодаря только нашим силовым структурам. А есть какие-то проекты, о закрытии которых вы жалеете, потому что они были, может быть, не ко времени, может быть, опережали или не до конца просчитаны были? Слушай, столько проектов было, я даже навскидку, ну, чего-то жалеешь, о чем-то жалеешь. Но я никогда, знаешь, в своей жизни, слава богу, не поступился совестью, чтобы вот мне как-то горько сожалеть о том, что я сделал или что-то не сделал. Да все сделал как нужно. Бился до последнего патрона за проект. Если реально так случалось, что ну, рынок не принимает или там ушла волна, да, а ты как-то не отреагировал. Ну, так было, например, с русской волной, что наши эксперименты с форматом привели к оттоку там, с аудитории, хотя мы там были на очень хороших позициях. Наверное, если бы мы были чуть-чуть поспокойнее, без ерзаний, что ли, то русская волна бы до сих пор там существовала, как, собственно, и авторадио, оно же авторитетное, оно же там, что там, Красноярск главный, существует и будет существовать. Важно, видите, на момент принятия каких-то управленческих решений, я ведь тоже осознаю, что был где-то незрел. Не хватало опыта или какого-то там взрослого взгляда на какие-то вещи. Где бы их взять, этот взрослый взгляд, если там мне было 30 лет? Или там. Вообще ошибки легко признаете? Ну, тяжело, но я стараюсь ошибки признавать. Потому что это же работа над собой. Что такое признать ошибку? Это вроде как... Это всегда сложно. А есть какие-то черты характера, от которых вообще хотелось бы избавиться и не вспоминать? Слушай, у меня такая напряженная жизнь, что я даже не задумываюсь, стараюсь не заниматься самокопанием. Ну, потому что это бесполезно. Ты же сидишь в своем скафандре внутри. Хрен знает, чего там плохое, чего хорошего. Потому что часто же ведь тебе создают картину какую-то, что ты великий, например, или что ты полное говно, там, ну, условно, да. И если я бы, например, или ты там реагировали на это, то очень трудно жить. Ты должен быть в вечных комплексах, в самокопаниях, ой, у меня там ничего не получается, а это вот все, гипс снимают, клиент уезжает, все плохо. Ну, смысл? Я не вижу в этом смысла. Надо переть просто и все. Игорь Александрович, мы с вами познакомились лично на проекте, который вы инициировали недавно. Это группа в Фейсбуке, называется «Покупаю своих». Как вообще родилась эта идея, в чем смысл ее? Потому что многие до сих пор путаются, говорят, что это рекламная площадка или что-то еще. Да я специально ничего не делал, просто однажды в сердцах написал пост о том, что, ребята, давайте оторвем свои пятые точки от диванов, выйдем с кухни, будем ходить по ресторанам, тратить деньги, пока они чего-то стоят. помогать нашим предпринимателям делать бизнес, потому что, ну, потому что это важно, потому что они создают рабочие места, потому что они платят налоги, потому что это полезно всем. Дело в том, что и мы тоже являемся представителями бизнеса, у нас кто-то что-то должен покупать. Если мы не будем свои деньги давать своим же коллегам из других отраслей, то в конечном итоге эта цепочка просто в каком-то месте прервется, и деньги к вам не придут. А, соответственно, сотрудникам нечего будет платить заработную плату, и рабочие места исчезнут. Ну, как-то так. Нужно стараться обеспечивать круговорот денег в природе. Иначе все остановится. А когда мы как-то с моими коллегами начали считать, ну, просто для интереса посчитать, сколько стоит, там, например, устроить посиделки дома или там в ресторане, в кафешке, в баре, то оказалось часто, что есть предложение для любого кармана. Часто, скажем, посидеть в кафе дешевле, чем дома. Ну, потому что ты приходишь в магазин, ты должен оставить там 1000, набрать плюс ко всему всякого сопутствующего Г, которое в результате валяется в холодильнике и там выброшено, либо там половину съедено, половину чего там с этим делать, замерзло, забыто в морозилке. А по результату на эту 1000 рублей ты спокойно с друзьями посидел, выпил пиво, хорошо пообщался. И главное, ни посуду не заморал, понимаешь, чтобы ее мыть там дома. Не устроил там погром на кухне для того, чтобы приготовить там какую-то пиццу. Ну, как-то так. Мне кажется, вот гармония нужна во всем. В жизни нашей нам не хватает гармонии. Нас, к сожалению, не учили там здоровому потребительству. У нас все там через преодоление самого себя, там, я не знаю, через какие-то ужасные эксперименты. Люди ходят, тратят, там, я не знаю, десятки тысяч в рестораны. Ну, бред какой-то. Когда можно гораздо экономнее понять, какой формат тебе близок, какой уровень чека тебе достаточен, соотношение цены-качества. Просто нужно искать, просто нужно потреблять. Хорошее слово «потреблять». Скоро Новый год, многие загадывают желания. Если бы была возможность, куда бы написали письмо? В Великую Стюку русскому Деду Морозу или в финскую Рованьеме, там, Йолупуки? Ну, да хочется, знаешь, какого-то спокойствия, мира, какой-то нормальной работы без дерганий денег в рынке, чтобы всем хватало. Потому что проблема нынешнего времени, есть ощущение, что тотально не хватает денег в экономике. Как знаете, как будто воздух заканчивается в атмосфере, и все начинают подзадыхаться немножко. И, Господи, дай кислороду, дай какое-то спокойствие, дай заниматься любимым делом, здоровье близким, детям, чтобы дети были счастливы, смеялись. Как вы Новый год будете проводить? С семьей, исключительно с семьей. Я всегда последние годы стараюсь быть поближе к семье, потому что, к сожалению, работа настолько засасывает. Это интересно и так далее, и так далее. И в какой-то момент, знаете, пришло осознание, что вот мы куда-то все время бежим, бежим, бежим, бежим, потом раз и умер. А в чем смысл-то вот этого бега-то? Ты куда бежал-то? Чего ты денег не заработал или хотел заработать? И куда ты их, в какое место вложил? Потому что есть такое выражение, наверное, мало кто на смертном одре жалеет, что мало времени провел на работе, да? И, наверное, я стал старше и понял, что много упустил от того, что мало общался со своими детьми, с женами. Вот. Отсюда, собственно, многие проблемы. А когда ты осознал, ну, значит, должен принимать решение быть с близкими. Вы пойдете на корпоративный Новый год со своими сотрудниками, или вы считаете, что руководитель не должен играть, совсем уже заигрываться в демократию? Корпоратив – это очень важное командообразующее мероприятие, и с коллективом нужно общаться, и с коллективом нужно дружить. Нужно коллективу давать такую точку опоры, чтобы коллектив тебя понимал, иначе они тебя будут демонизировать. Наше время уже подходит к концу. У нас есть традиция, что наши гости желают от себя лично, вот всем нашим слушателям, что-то, что они считают особо ценным, особо важным. Вы уже, я так понимаю, произнесли часть такого вот пожелания, но, тем не менее, может быть, там, любви, счастья, там, кому что. Ну, друзья... Скажите тост. Я тост. Ну, наливай тогда уже. Я хотел бы пожелать всем, во-первых, как это, там, я не знаю, не печально об этом говорить, но как-то все, вот военная риторика побуждает меня сказать пожелание мирного все-таки неба над головой. Второе, это взаимопонимание любви в семье, ну и хорошей любимой работы. Хобби, занимайтесь собой, я не знаю, не сидите дома, боритесь с тоской, походами на столбы, я не знаю, руки в руки, лыжи и вперед. В общем, и будет нам счастье от этого. И покупайте у своих. И покупайте у своих. Это была рубрика... Гость на радио ВК. Игорь Александрович, большое спасибо, что нашли время, приехали к нам. Я знаю, вот действительно очень напряженный график. Было очень интересно и познавательно с вами побеседовать. В студии был ведущий Даниил Рат и наш сегодняшний гость, владелец холдинга Юнит Медиа Игорь Александрович Юсьма. Спасибо. Спасибо большое, Даниил. Гость на радио ВК.